Страница 373. Можем ли мы вообще понять это бурное, шалое, великое, грязное, яркое и унылое гвардейское столетие? Я не знаю. Даже тяжесть шпаги в руке не передать нашими словами. Все они были. И глупо думать, что мы ничем на них не похожи. И вовсе уж глупо считать, что мы умнее и лучше. А они все-таки были ярче. Бог им судья. Красноярск, 2004 год. Страница 374. Приложение. Из записок А.В. Поджио. Петр I. Завидная участь тех избранных на царство, понявших свое истинное значение. И как жизнь этих лиц, обставленных законом, и счастлива, и спокойна, и безмятежна. Завидная, право, их участь, хотя, конечно, прямых мыслителей на престоле было и есть мало. Спрашивается, почему же это число так мало? Лица ли лично виноваты, или люди, или среда, в которой они кружатся до первой случайности, до первой ломки? Во всяком случае, скажу я с другими, что народ имеет то правительство, которое он переносит, а потому и заслуживает. Я по справедливости, а может быть, по чувству чистой зависти, заглядывал в чужое и невольно восклицал. Там-то так хорошо и подручно, и то, и другое. А у нас-то? Теперь воскликнул наконец. Да, у нас-то, у себя, на дому, на Руси, Господи, прости нам более чем согрешение, прости нам нашу глупость. Да знать не знаем и ведать не ведаем, что сотворили, и это в течение тысячи лет. Оба к нас соседи, современники этого времени, двигались, шли и опережали нас, а мы только и славы, что отделались от татар, чтобы ими же и остаться. Посмотрим на наших просветителей. Страница 375. Петр, например, как тень выступает из царства этих мертвых. Конечно, он велик. В нем были все зародыши великого. Но и только. Предпринятая ломка отзывалась той же наследственной татарщиной. Он не понимал русского человека, но видел в нем двуногую тварь, созданную для проведения его цели. Цель была великанская, несовместимая в бывших границах России. И взял он ее сироту и, связав ей руки и ноги, окунул головой в иноземщину и чуть-чуть не упустил ее из длани и под Нарвою, и под Полтавою, и на Прути. Счастье вынесло его на плечах и выбросило его целым во всей его дикой наготе на открытый им и им заложенный берег. Волны его смущали и обнимали страхом, который он не мог и не умел побороть. Берег, напротив, его одушевлял, окрылял его воображением и придавал ему нужные силы. Там, на берегу, хотя пустынном, зарождались его мечты, замыслы и пророческие вдохновения. Там он вздумал отложиться от прошлого, от всего русского, и заложить основание новой России. Он бросил старую столицу, перенес свое кочевье на край государства только для того, чтобы жить всем и ему в особенности по-своему и заново. Бросить Москву было немыслимо, но для него возможно. Москва еще стояла при всей своей вековой исторической святости, и это послужило ей в гибель. В Все былое его раздражало, язвило, и он, не вынося попов, начал с храмов. Там священно действует патриарх. Он сан патриарший хочет уничтожить, и для этого православно заявить себя главой церкви. Страница 376. Там великолепные царские терема, напоминающие византийский склад, и вместе строгость нравов царей. Он хочет завести свое зодчество, свои нравы, и пойдут пирушки, ассамблеи, и вместе весь иноземный разврат. Там стояла изба, куда стекались выборные от всех городов, от всей русской земли, и решали в земской думе, чему быть. Он не хотел этой старины. Он заведет и свой синод, и свои коллегии, и свой сенат. Здесь будет все, собственно, свое, и все свои. Там были стрельцы, он их перебьет тысячами и разгонит. У него на болоте и в заводе их не будет. Наконец, там одно чисто русское, а русские-то ему не под руку. Не с нами же ему ломку ломать, да и не с нами же и жить. Он обзаведется и немцами, и голландцами, и одними чужими людьми. Москве не быть, а быть на болоте Петербургу, сказал он себе, и быть посему. Назвав кочевье свое не градом, а бургом, он не Петр, а уже Питер, да и говорит и пишет по-русски уже языком ломаным, французско-немецким и так далее. И чего стоит это задуманное на чужбине кочевье, сколько тут зарыто сокровищ, казны, как говорили, а еще более сколько тут зарыто тысяч тел рабочих, вызванных из отдаления и падших, без помещения от холода и изнурительных работ. Нужны были пути сообщения, правда, сам он лично бродит по болотам, по лесам, сам он решает меты, ставит вехи, но сколько здесь пало народу? Страница 377. Нужна была для этой цели его творение стальная длань при помощи мягкой восковой руки русской. Но пусть Москва, пусть народ молча глядит и переносит всю тяжесть ломки. То было их время, и то были люди того времени. Но мы, отдаленные их потомки, прямые наследники, с одной стороны, это чудовищного бесправного своеволия, с другой – этого подобострастия, которое не допустило нигде и ни в чем выразиться ни малейшему сопротивлению. Могли ли мы, сочувствуя всем бедствиям, перенесенным Россию, и свидетели таких последствий Петрова строя, могли ли мы не отнестись с должным вопиющим негодованием против того печального прошедшего, из которого вырабатывался так последовательно жалкий, плачевный русский быт настоящего времени? Ненавистно было для нас прошедшее, как ненавистен был для нас великий, заложивший новую Россию на новых, ничем не оправданных основаниях. Ломовик-преобразователь отзывался какой-то дикостью, не соответствующей условиям призвания человека на все творческое великое. Он был варвар бессознательно, был варвар по природе, по наклонности, по убеждению. Характер его сложился и развивался при обстоятельствах, тогда же вызванных, но не менее того, раздражительно на него действовавших. Он шел неуклонно, безустально к заданной себе цели. И везде, и всегда до конца жизни он видел. Нет, ему чудились поборники всего старого. А он, как неусыпный страж своего нового дела, должен казнить, преследовать мнимых или действительных врагов своих.